Глава 5. Ночь после трудного дня. У Beatles альбом такой есть, с очень симпатичной музыкой, а название прямо про мой сегодняшний денек. Хотя он не столько трудным, сколько суетливым выдался, но и прошел не зря. Много нового добавил, пусть не до конца понятного, всему свое время. Я разулась и разделась, пустила в ванну воду и поставила полупустой, чтобы быстрее вскипел чайник на газ. Сотворила пару мощных бутербродов и развернула кресло лицом к телевизору, на экране которого уже строила глазки и сотрясалась в песенных потугах очередная сезонная кумирша. Скоробей Жуков обещал неспокойный вечер. Хоть уже 10:45 и от вечера остался ничтожный кусочек, я намеревалась использовать его без остатка, ублажая себе отдыхом. Запустив телевизор на неназойливую громкость и забравшись ногами в кресло, я жевала бутерброды, слушала и смотрела, а рядом на столике под юбками куклы-насадки дозревал прекрасный кофе, способный дать мне еще 2 часа здоровой бодрости. Покончив с едой, перекурив и придя в состояние, когда подняться с места становится проблемой, я, преодолевая истому, потянулась, прогнувшись, как Вера в машине, и расправив начинающее ныть от усталости тело, пошлепала ванную. Вода приняла меня, обволокла ласковой теплотой. «Учитесь находить радость в простых вещах, вас окружающих. Живите сейчас. Это не мое. Это я где-то вычитала». Наконец веки стали падать под собственной тяжестью. Опустив подбородок в воду, я пила кофе маленькими глотками и с удовольствием следила за рождением в груди горячего комочка, из которого вскоре должна излиться в тело бодрость, а в голову ясность. Бодрости прибавилось. Теплая вода потеряла свое расслабляющее очарование, и я возвратилась с небес на землю, выдернула пальцами ноги за кольцо пробку из скважины и, чувствуя, как по мере убывания воды тело обретает вес, в очередной раз пожалела о том, что невозможно включить музыку, скажем, щелчком пальцев. Воображение разыгралось, и я действительно прищелкнула пальцами. Жест, если это так можно назвать, оказался волшебным. Из комнаты донесся звонок телефона. Чертыхаясь и гадая, кто бы это мог быть, кое-как обтеревшись, выскочила из ванной. «День прошел, ведьма. Осталось 6». Прозвучал в трубке низкий голос. «Странно. Я это уже будто слышала. Знаю без тебя!» — крикнула в запищавшую короткими гудками трубку. От этого звонка настроение мое даже повысилось. Если позвонили, значит, не придут. Едва я отошла от телефона, мурлыкнул звонок у входной двери. Ругнув себя, потому что нельзя быть ни в чем до конца уверенной, я обернула тело махровым халатом и, связав концы пояса узлом на животе, поспешила в прихожую. В поле зрения дверного глазка, обезображенная оптикой, маячила в коридорной полутьме физиономия Дмитрия. Давно мы с ним не виделись, а я-то думала, что все сегодняшние хлопоты позади. Кофе я ему не предложила. Готового не было, а так напрягаться, бежать, варить. Он мне что, гость дорогой, что ли? Но тем не менее пройти и сесть позволила. Знакомый все-таки. На телевизионном экране по случаю позднего часа мелькали голые зады и другие интимные части женских тел. И я его выключила. Так к тому же и разговор короче получится. Дмитрий, породистый, уверенный в себе мужчина, явно пребывал не в своей тарелке, глядел мимо, руки сжимал и никак не мог заговорить. Слегка озадаченная его поведением, я решила начать сама. «Дмитрий, кто снабжал Аркадия золотом?» «Почему вы об этом меня спрашиваете?» – насторожился он. «Потому что вы здесь сидите?» А Аркадий, согласитесь, находится далековато, и обратиться к нему затруднительно. «У меня ларьки», — начал неохотно. «Люди в них скупают у населения золото налом». Брал он неубедительно. Проверить его слова было элементарно, посетив ларьки. Но это лишнее, потому что он врал. Аркадий имел хороший сбыт своей продукции, и обеспечить его металлом путем скупки золота ларечниками было невозможно. Я покачала головой, и он меня понял. «Почему вы скрытничаете?» – спросила сонным голосом. «Предосудительного? В такой деятельности ничего нет. Тем более вся она в прошлом. Вы меня спрашиваете?» Мне стало смешно. «Нет, веду светскую беседу». Ох, как мне захотелось поиздеваться над ним. Вы пришли ко мне едва ли не за полночь. Причем, заметьте, в близких отношениях мы, слава богу, не состоим. Значит, нужда привела, но сидите молча, мнетесь. Что же мне остается? А общая тема у нас всего одна. Татьяна, как найти гангстеров, которые терроризировали Аркадия, а теперь занялись Верой? Вот оно что. Родственнички, посовещавшись, решили объявить вендетту. Рыдка, вы собираетесь наделать глупостей? Я хочу клин выбить клином. Мужское решение, ничего не скажешь. Да вы что, нашелся герой-одиночка на целую банду с голыми руками? Никаких координат я не дам. Найду сам. Попробуйте. А не думаете ли вы, что я дам ваши координаты этим милым ребяткам и сообщу им о вашем выходе на тропу войны? Это еще почему? Да потому хотя бы, что мне многое нужно от вас узнать. Я буду молчать после того, как получу удовлетворяющие меня ответы на несколько вопросов. Первый уже задан. Прошу. Да, золотом Аркадия снабжал я. Надо же, признался. А куда же теперь деваться, господин поставщик? Испугался голубчик, заговорил. И в ларьках скупали, и слитки банковские покупал. Сам и через знакомых. Здесь и в Чебоксарах. Вы удовлетворены? Почти. Он был у меня в руках. Весь. С головы до ног, как Буратино в руках папы Карла. Пропавшую из квартиры сумму Аркадий собрал для расчета с ним. И он о ней знал. Обмен ценностями не произошел. Где золото? Где деньги? Я испытывала чувство, наверное, сходное с ощущениями гончей, идущей по горящему следу. Человеку азартнее меня на моем месте сейчас хотелось бы визжать. Так, продолжим в том же духе. Последняя новость, Дмитрий, касающаяся вас, Веры и Аркадия. Аркадия? Он смотрел на меня настороженно, а я улыбалась, рисуясь изо всех сил. Из конфиденциальных источников мне стало известно, что следователь, ведущий дело о его убийстве, готовит документы на эксгумацию тела. Пуля была отлита, и Дмитрий принял ее, раскрыв рот. Нередко удавалась настолько беспардонная ложь, а произведенный ею эффект удовлетворил бы самого тонкого ценителя. Потрясающе! Для начала Дмитрий, забыв о разинутом рте, по-детски хлопал глазами, потом с размаху, со шлепком уронил лицо в ладони, растер щеки и уши до красноты и только тогда сообразил, что глупит у меня на виду. Вскочил, шагнул к окну, замер, сунувшись носом в шторы и заложив руки за спину. Я ждала. Постояв так некоторое время, он обернулся, пришел в себя, снова стал на человека похож на молодого, крупного, симпатичного мужика. «Как-то противодействовать можно?» – спросил, слегка запинаясь. «Воспрепятствовать. В наше время все можно. Я в противовес ему спокойно была до показушности. Если у вас есть человек, вхожий в городскую прокуратуру, еще один нажим, и я его раздавлю. Интересно, а какой от него запашок пойдет? У вас есть такой человек? Может быть, вы? Пожалуй, соглашаюсь, но придется платить. Сколько? Сумму?» которую компаньоны Аркадия собрали для оплаты последней партии металла. Еще один шок. У него даже плечи поднялись. Неожиданно, совсем неожиданно он сделал длинный шаг, падая всем корпусом вперед и оказался вплотную ко мне. Одной рукой сгреб халат на груди, другой всей пятерней больно сдавил снизу подбородок и сильным тычком швырнул меня, оторопевший назад. В момент удара спиной и затылком о стену я зажмурилась, а когда открыла глаза, он был уже в пределах досягаемости. Одним движением откинув в стороны полы халата и коротко двинувшись навстречу, я тыльной стороной стопы боковым ударом влепила ему полновесную оплеуху и тут же, не отпуская ноги, обратным движением мягкой частью подошвы поставила его мотнувшуюся голову на место. Второй удар был не сильнее обычной пощечины. Он осел на колени, опустился задом на пятки, помычал, покачался, открыл глаза. Жить будет. Успокаиваясь, только сейчас заметила, что до сих пор оттягиваю стороны пола халата, выставив на его обозрение голый живот и ноги. Черт возьми, я же из ванны. Хотя чего там? Времени на рассматривание подробностей я ему не предоставила. Шепотом выругавшись, он поднялся, с трудом ковыльнул и сел на свое прежнее место. «Извините», — прохрипел. «Нашло на меня что-то. Пустяки какие». Я была невозмутима. Мелочь. И что это я так разволновался? Он тронул висок, поморщился. От неожиданности. Я пойду, пожалуй. Вы предоставляете мне возможность самой найти ответы на мои вопросы. Вы понимаете, что это невыгодно для вас? Почему? Он не клиент. Но очевидные вещи растолковывать приходится ему. И это не следствие полученного удара. Мозги у человека не всегда расторможены. Потому что в поисках ответа всегда выходишь на новые вопросы, еще более любопытные. Хотите пример? Он не отреагировал, но было видно, что насторожился. Пожалуйста. Я была сама доброжелательность. Я только что задала вам вопрос о сумме, собранной для оплаты последней партии металла. И вы его поняли. Хотя задан, он был в неявной форме, что породило новый вопрос. А почему, собственно говоря, вы так разволновались? Мне продолжить? И много у вас в запасе таких, он шумом выдохнул, вопросцев. Вот так навскидку? Я владела собой полностью. Даже весело было от осознания моего явного преимущества по всем пунктам. Предлагаю, ну хотя бы еще пару. А могу больше, не сомневайтесь. Первый. Меня интересует жилец на даче Аркадия, сменивший вдруг пропавшего Володю, бомжа, буквально накануне похорон хозяина. Тошно Дмитрию до румянца, до стеклянного блеска в глазах. Второй. Почему покойный оказался для еще одного бомжа, Гены Слепко, братом по жизни? Ведь именно за эти слова вы набросились на Слепко во время похорон. Странная, согласитесь, реакция. Особенно для глубоко скорбящего родственника. Навскидку хватит. Дмитрий нагнулся, опустил голову с набрякшим, торчащим, как ручка литровой кружки, ухом. Захрустел пальцами. А если завтра я сама отвечу на все вопросы, какие дальше последуют? Я била его словами и попадала точно. Корежила его неподдельно. Еще б не ответы знать, а не догадываться. Чего тебе нужно, Татьяна Иванова? Ого, вот мы и на «ты». Ладно, буду считать свой удар брудершафтом. Кассу Аркадия, Дима. Не слишком ли большой кусок, он посмотрел на меня. Уедем мы с сестрой. В Чебоксары уедем. А квартира, дача, ларьки твои. Они есть, придется вернуться. Вернуться для встречи с мафией. Да, мафия, он улыбнулся, вспомнив причину сюда приведшую. «Расскажи мне все, Дмитрий», — по-хорошему попросила его. «Нет, я лучше пойду». Не понимает он пока по-хорошему. Иного мужика не всякого, согласна. Заставить двигаться в нужном ему самому направлении можно, только кнут применяя. «Иди, вздыхаю. Надумаешь покаяться, выслушаю всегда. Помни об эксгумации». На этом мы и расстались. В ванной с пола я подняла мельхиоровую чашечку с костяными ободками по краям. Из нее еще пахло кофе. Сейчас я была взбудоражена без всякого допинга. Сна ни в одном глазу. Тело полно энергии, будто не ночь после трудного дня, а едва начавшееся утро. Переживаю. Очень хотелось как следует пораскинуть мозгами. Переосмыслить ситуацию. Логикой проверить догадки и предположения и укрепить их уверенностью. А в конце этого процесса попрыгать от радости, выстроив полную и, по-моему, весьма достоверную версию, и поздравить себя с хорошим темпом. Один день всего лишь, а я уже близка к цели. Разумеется, мне везло сегодня. Но что такое везение? Как не следствие действий, основанных на четко работающей интуиции. Но возбуждение от удачи приходящее, а завтрашний недосып пробаламутся я еще часа два, на весь день скует тело вялостью и наградит за теперешнюю эйфорию нудной и непобедимой головной болью. Поэтому, постаравшись переключиться с рок-н-ролльного настроения на колыбельное, я уложила себя в постель, а на утро пришли сомнения. На чем, собственно говоря, я намеревалась основывать новую версию, которую вчера едва не называла открытием, на двусмысленности старого бомжа и панике Веры и Дмитрия, и при этом едва не плясала от радости. Занимаясь утренними делами, не требующими умственной деятельности, я обдумывала способы по возможности простейшей проверки моих предположений. И когда очередь дошла до макияжа, уяснила совершенно четко, что нужны мне сейчас и нужны как воздух два человека – Аякс и Кирьянов. С Кирьяновым было проще, и я решила начать с него. Слава богу, сегодня ни выходной, ни праздник, и по времени Володя должен быть еще дома. Не хочется мне сотрудника органов впутывать в это дело, предоставляющееся достаточно грязным для его слегка отсталых взглядов на жизнь. Но задавать вопросы Филипповым глупо. Вчера я хитрила с ними, создавала впечатление своей сверхосведомленности, и это, судя по их реакциям, мне удалось вполне. Времени было достаточно, и, присев у телефона, я вытряхнула из замшевого мешочка гадальные кости. 2 + 20 + 31. Вы вступаете в полосу неожиданностей, способных привести к неприятностям, которых можно избежать лишь путем правильных и активных действий. Нерешительность заведет в тупик неудач. Я задумалась. Иными словами, чтобы привлечь на свою сторону удачу, надо быть деятельной и рассудительной, несмотря ни на что. Активность и самообладание. Значит, заметано. А безобразный инцидент с Дмитрием действительно как-то сблизил нас, сроднил, что ли. И переход в общение на «ты» произошел очень естественно. Я едва не подскочила от звонка телефона. Кто там в такую рань такой бесцеремонный? После Аллы Анохиной никто не беспокоил меня еще затемно. Вера. Покою не стало от этих Филипповых. Второй день начинается с ее звонка. Если сегодняшний окажется удачным не менее вчерашнего, что ж, я ничего против не имею. Татьяна. Неужели эксгумация? Ага. Заворошились комбинаторы. А как вы узнали? Дима ночью приезжал, рассказал. Мне после этого кошмары снились. Что за нетерпение? Не мог до утра подождать, жалею я ее. Решение, в принципе, пока не окончательное. Вера помолчала, будто набираясь отваги для следующего вопроса. Скажите, в каких случаях производится эксгумация? Я полный профан в этой области. Я тоже не великий специалист, но ответ требовалось дать авторитетно, даже если он лишь приблизительно будет соответствовать действительности. Малоприятная процедура, подзуживаю ее для начала, особенно для родственников. Она промолчала. Эксгумация начинается, когда у следственных органов возникает обоснованные сомнения в причинах смерти или в личности покойного. Бывали также случаи, что сам покойный отсутствовал или таковым не являлся. Но к нам это не относится, не правда ли? Вот оно. Братцу твоему вчера была отлита пуля, а тебе, подруга, пилюля. Глотай и не жмурься. Скажите, воспрепятствовать как-нибудь можно? Протестовать, скажем. Верочка, на это мероприятие оформляется разрешение прокурора. И когда оно получено, протесты, как правило, результатов не дают. Вообще требуется согласие родственников, но в особых случаях их всего лишь ставят в известность. Ваш случай, скорее всего, особый. Я импровизировала от души, потому что понятия не имела о правильном ответе. А цель имелась ясная – накалить обстановку как можно сильнее. «Да, я все поняла», – прозвучало, будто у алтаря от невесты, венчающейся со старцем. «Что, да, поняла?» – я играла легкое раздражение. «Решение прокурора может отменить только суд, но это слишком долго. Все будет уже 10 раз сделано. Мой вам совет – связывайтесь с братом и срочно. Вы слышите? Срочно принимайте решение. Он знает, какое». «Да», – повторила она со слезами в голосе и отключилась. Мне сразу полегчало. Трудно с утра с неразмятыми от недавнего сна мозгами импровизировать на слабо знакомую тему. Вранье, то есть блеф, продолжается. И хотела бы я знать, как скоро он принесет плоды. Раскалю я эту парочку или как? У Кирьяновых долго не брали трубку. Уйти не могли? Рано. Спят до сих пор? Это в будний-то день? Подошла Нина. В самом деле спят, пришлось извиняться. Оказывается, Володя после Волжского берега прихворнул и сел на больничный. Голос его оказался низким и хриплым, как у пропойцы. «Ой, Розе, черт его дери! Совсем ты, старик, кабинетным стал. Скоро от сквозняков сопеть будешь». Позубоскали в таком духе несколько минут, мы перешли к делу. «Хотела просить у тебя аудиенции, выписать мне пропуск в УВД в твой кабинет. В чем признаваться будешь? В неспособности обойтись без совета и помощи подполковника Кирьянова. Ой!» Он рассмеялся и закашлялся. «Раз так, приезжай сюда, потолкуем. Если тебе официоз нужен, могу китель надеть прямо на майку. А фуражку не забудешь? Шапку по зимнему-то времени». Я представила, как мы с ним обсуждаем тему Аркадия, подшарканье шлепанцев Нины, вопли сорванцов и завывание неисправного кухонного крана. «Нет, Володя, только в 4 глаза. Тема острая, подумать придется, извини. Но болельщики и индейцы нам не нужны. Поэтому, если в состоянии, то не отъедешь ли ты со мной на часок, не более. Я на машине, так что из тепла в тепло. Хвори себе не добавишь». «Давай», — согласился он без колебаний. «Жду наготове». Совсем настроившись на выход, я обошла квартиру комнату за комнатой, определяя хозяйским глазом, все ли в порядке. Не люблю, возвратившись уставшей от дневных хлопот и далеко не всегда в хорошем настроении, обнаруживать лишние следы своей вчерашней жизнедеятельности в неподходящих местах. Невольно и недовольно начинаешь саму себя поругивать, а это не дело. С собой надо дружить и со вчерашней, и с завтрашней.